Глава шестая. Как тяжело быть правильной. Более мы с куратором к данной теме не возвращались, и отношения наши не слишком переменились. Ритьери временно заменял другой преподаватель, а я с волнением ожидала, когда Демиус вернется. Спустя несколько дней после бала из соседнего королевства приехал Эрин. Он нанес нам визит, и родители даже оставили нас на несколько минут наедине. Я чувствовала себя чего-то скованно, хотя раньше всегда невероятно радовалась редким появлениям жениха. Возможно, свою роль сыграл тот поцелуй на балконе, о котором я решила промолчать. «Тебе понравился мой подарок, Виолетта?» — спросил Эрин, приблизившись ко мне со спины и положив руки на талию. «Изумительный подарок. Жаль, что ты не смог присутствовать на празднике. Подарок предназначался именно тебе». «В моих глазах ты всегда привлекательнее других женщин», — ответил Эрин, развернул меня лицом к себе и коснулся губ легким ласковым поцелуем, пробудившим в душе грусть и нежность. «Мне пора», — вздохнув, прошептал он. «Да, понимаю, как всегда много дел». Эрин склонился и поцеловал мою ладонь, а потом нежно сжал тонкие пальчики и ушел. Жизнь закрутилась в привычном ритме. Гимнастика и верховые прогулки по утрам, холодный душ и легкий завтрак, а затем учеба. Я старательно училась сама, но при этом не менее пристально следила за успеваемостью остальных студентов. Я выделила нескольких человек со всего потока, которым предстояло пройти ряд испытаний. Тех, кто справится со всеми заданиями, мы отберем для предстоящих соревнований. Среди лучших был и мой партнер по боевой магии Грин Тинкерелла. И казалось, что он вполне мог претендовать на должность капитана нашей команды. Однако все списки согласовывались с куратором, который лично вычеркивал кандидатов и не забывал при этом сделать какое-нибудь гадкое замечание. Вроде «Вы и этого сюда включили?» Создается ощущение, что вы просто наугад перебираете всех студентов, Виолетта. Я уже давно уяснила, что спорить и пререкаться с Амиром себе дороже. Гораздо больше его злило мое холодное молчание. В такие моменты он обычно называл меня Леттой. Однако наше безмолвное противостояние не влияло на учебный процесс и мои собственные успехи. Ректор несколько раз даже лично выразил благодарность за то, как хорошо я справляюсь с обязанностями старосты. У меня появилось несколько тайных поклонников, которые оставляли записки с цветами в самых неожиданных местах. Девушки старались подражать мне, и я невольно ввела в академии моду на одежду сиреневых тонов. Кто-то даже предложил изменить черный цвет мантий на сиреневый, но я посчитала, что это будет слишком. Все шло своим чередом, пока два события не изменили спокойное течение моей жизни. Во-первых, вернулся преподаватель Демиус, здоровый и невредимый. Вот только отношение его ко мне изменилось на совершенно противоположное, и вскоре его предмет стал самым нелюбимым из всех. Ритьери задавал самые сложные задания, постоянно искал ошибки в моих ответах, язвил и пытался всячески меня унизить. Я стойко сносила его отношение, делая вид, что меня оно совершенно не волнует. Все обаяние голубоглазого Лавеласа отныне предназначалось другим студенткам, и только я стала исключением из правил. Второе происшествие было косвенно связано с Ритьери, и именно оно сломало наше с куратором хрупкое перемирие. Случилось все в один из мрачных и хмурых дней, когда за стенами Академии шел дождь и завывал пронизывающий ветер, отчего само здание становилось еще более неуютным. После обеда я собиралась отправиться в аудиторию, в которой по расписанию у нас должны были проходить занятия по магическому анализу. Вспомнив, что в прошлый раз не всем хватило магических дощечек, на которых гораздо удобнее составлять различные формулы, я пошла в небольшой чулан, где хранился учебный инвентарь. Потянув за дверь, обнаружила, что ее заклинило изнутри. К счастью, я тратила все свободное время на изучение дополнительного материала, помимо общей учебной программы, а потому легко вспомнила подходящее к этому случаю заклинание. Раздался легкий щелчок, дверь отворилась, а я застыла на месте. Глазам предстало такое, отчего более чувствительная барышня упала бы в обморок. В полутемном чулане, помимо инвентаря, обнаружился преподаватель Ритьери, собственной персоной, сжимающий в объятиях Селену. Ноги девушки располагались вокруг талии мужчины, юбки задрались до самых плеч, а Демиус стоял со спущенными штанами в одном нижнем белье. «Мой шок не описать никакими словами». Что за вопиющее поведение в стенах Академии? Ведь Демиус преподаватель, а Селена студентка. Да как она могла? Она ведь одна из лучших учениц. Пусть девушка бывала порой излишне эмоциональна, но при этом отличалась прекрасными манерами, и я испытывала к ней искреннее расположение. Нас можно было назвать почти подругами. «Как могла она вытворить такое?» В этот миг Ритьери пошевелился, и это движение вывело меня из состояния шока. Резко захлопнув дверь, я поспешила к ректору. В приемной секретаря на месте не оказалось. Чуть поубавив пыл, я постучала в дверь ректорского кабинета, услышала «Войдите» и ужасно удивилась, застав в комнате куратора Вальенте. «Ректор Анделина вышел», — пояснил Амир. «У вас какие-то вопросы, Виолетта?» «Я желала бы обсудить их именно с ректором». «Тогда ждите», — указал куратор на соседнее кресло. Однако сидеть я была не в состоянии, а потому прошла сперва к окну, затем к книжным полкам, потом снова к окну. «Впервые замечаю у вас подобное волнение, Виолетта. Вы даже на падение Ритьери реагировали гораздо спокойнее». «Вы путаете волнение с возмущением, куратор Вальенте». «И чем же вы столь возмущены?» Я повернулась к Амиру, раздумывая, стоит ли рассказывать ему обо всем. А, впрочем, почему бы и нет? Все равно этот вопиющий случай скоро станет достоянием общественности». Молчать о подобном точно нельзя. Постаравшись не краснеть в процессе рассказа, я подробно изложила Амиру суть происшествия. «Я обязана доложить ректору. Этот случай необходимо придать огласке, а посмевшим вести себя подобным образом определить строгое наказание». «Допустим, я согласен в вопросе наказания Ритьери, но девочку стоит пожалеть». «Пожалеть? Да вы себя слышите? Вы предлагаете потакать разврату в стенах аристократической академии? Это ведь не какая-нибудь Виерская академия, истинная обитель порока. Это святая святых, где проходят обучение дети верхушки нашего общества. Именно аристократы являются оплотом морали и нравственности в королевстве Амадин. А вы хотите, чтобы Селене это сошло с рук? Она нарушила главное правило поведения в обществе. Женщина обязана хранить свою чистоту до свадьбы. Обязана беречь свою честь и репутацию, иначе она не имеет права вращаться в великосветском обществе». «Виолетта, я с какой-то стороны понимаю ваше возмущение, но хотя бы попытайтесь понять. Есть в нашей жизни чувства, способные кардинальным образом менять мировоззрение. Страсть — одна из таких эмоций. Она затмевает разум, рушит все запреты. Именно она в данном случае явилась, как вы выразились, причиной нравственного падения Селены. Она должна была держать себя в руках. Но ведь не всем повезло родиться с куском амарила в груди вместо сердца, как вы считаете? Что? Просто поставьте себя на ее место. У девочки очень непростые отношения с родными. Она сильно переживала по этому поводу в последнее время, а Ритьери, как я понимаю, воспользовался ситуацией в своих целях. Знаете, куратор Вальента, я действительно не в состоянии вас понять. В моей семье никогда не позволялось даже думать о подобных вещах, а уж о том, чтобы это сотворить. Отчего же Селену этому не научили, ведь ее родители аристократы? Я вся пылала праведным гневом. Поведение куратора и его слова возмутили до глубины души. Наш спор достиг наивысшей точки именно в тот момент, когда в кабинет вернулся ректор. «Что здесь происходит?» — тут же поинтересовался глава академии, взирая на раскрасневшуюся меня и побледневшего куратора, который поджал губы так, что они превратились в тонкую полоску. «Ну что же, Летто, вперед! Докладывайте о возмутительном происшествии», — промолвил Амир, потом поднялся с дивана и покинул кабинет. Новость об отношениях Демиуса и Селены облетела всю академию. Родители студентов возмущались распущенностью нравов современной молодежи и тому, что подобное имело место в стенах учебного заведения. Ритьери уволили буквально на следующий день. Многие родители требовали исключить и Селену тоже, но куратор Вальенте стоял за девушку горой, и даже ректор в итоге согласился с его доводами. Я не желала видеть бывшую подругу, но однажды нам довелось столкнуться в коридоре. Я едва узнала бледную, словно разом похудевшую до размеров тростинки, Селену. «Виолетта», — кивнула она мне, — я хотела гордо пройти мимо, как поступали остальные ученицы, но что-то в ее глазах заставило меня остановиться. «Селена, думаю, нет смысла интересоваться, как ты поживаешь. Я полагаю, ты уже осознала всю глубину собственного проступка». «Ты не понимаешь, Виолетта, ведь я люблю его, и мы собирались пожениться в конце учебного года». «Отчего же ты не подождала до свадьбы? Если бы она свершилась, конечно». «Она бы свершилась. Он тоже любит меня. А теперь ему пришлось уехать, скрываться от позора». «Почему же он бросил тебя одну, если любит? Ведь тебе сейчас самой приходится расплачиваться за ваш совместный позор». «Он вернется». «Обязательно вернется, Виолетта. Мои родители, они не отвечают на письма, а вчера ректор вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что они настаивали на моем исключении из академии. Я хотела попросить, пожалуйста, напиши им письмо. К тебе они прислушаются. Они всегда ставили тебя в пример еще с того дня, когда ты выступила перед вновь набранным потоком студентов. Прошу, пожалуйста». «А что мне им написать?» — ответила я. «Что они неправильно воспитали собственную дочь?» Селена закрыла лицо руками и заплакала, а потом бросилась бежать прочь по коридору, пока не скрылась за поворотом. Я проводила ее взглядом. Отчего-то на душе было необычайно мерзкое чувство. Словно я поступила неправильно, но ведь меня с самого детства учили пресекать порок на корню, прежде чем он разрастется, подобно снежному кому. Только именно сейчас эти прописные истины, усвоенные едва ли не с самого рождения, совершенно не убеждали меня в правильности содеянного. Вечером я все-таки написала письмо родителям Селены и попыталась обвинить во всем Ритьери, охарактеризовав девушку как невинную заблудшую овечку, которой не посчастливилось повстречать на своем пути истинного искусителя. Отправив послание, я легла спать. На следующий день, едва я пришла в академию, застала в холле огромную толпу народа. «Что происходит?» — спросила я одну из учениц. «Все обсуждают последнюю новость». «Какую новость?» «Говорят, этой ночью Селена пыталась наложить на себя руки». «Что?» — просипела я, потому что воздуха вдруг стало не хватать. Не выдержала позора, очевидно, хотя раньше надо было думать. У меня все поплыло перед глазами. Хотела наложить на себя руки. Селена. А где... где она сейчас? Ее забрал из академии куратор Вальенте. Он ее и спас. Говорят, она пыталась повеситься в дальней башне, а он ее из петли вытащил, а потом увез к целителям. Я молча отошла от группы гомонящих студентов, пытаясь скрыться подальше от этого шума. Хотя разве можно убежать от себя и собственной совести? Селена в академию так и не вернулась, и что с ней случилось, я не знала. Спустя неделю после рокового происшествия я набралась смелости отправиться к куратору. Мне нужно было узнать, что же сталось с девушкой, потому что страшные мысли мучили меня изо дня в день и не давали спокойно спать по ночам. Амир оказался в кабинете, и это была наша первая встреча с того памятного спора, после которого мы общались исключительно через третьих лиц или посредством записок. Когда я вошла, старичок поднял голову от кипы бумаг на столе и скривился. «Что нужно, Виолетта? Я занят». «Добрый день, куратор Вальенте. Я не займу у вас много времени. Мне нужно узнать, что случилось с Селеной. Она здорова. Где она теперь?» Куратор откинулся в кресле и язвительно произнес. «Совесть замучила, лавальера, а я и не знал, что она у тебя есть». Я пропустила это фамильярное обращение на «ты» мимо ушей. «Пусть Амир язвит себе на здоровье, я уже привыкла, главное, чтобы ответил». «Так она здорова?» «Чувствует себя намного лучше, чем после последнего разговора с тобой». «Когда она вернется в академию?» «Никогда». Я удивленно посмотрела на куратора, полагая, что ослышалась. «Почему?» «Сама догадайся, Летта. Что ей здесь делать?» «Ну, вы говорили о ее семье и...» «Ситуация изменилась для Селены. Ей гораздо лучше находиться подальше от людей, подобных тебе. Сейчас она в порядке. Сюда ей можно не возвращаться, а остальное никого не касается». «Теперь тебе полегчало? Можешь идти». Я молча развернулась к двери и уже протянула руку, когда в спину донеслось. «Я жду нового списка участников соревнований. И будь добра, займись организацией состязаний среди претендентов. Составь перечень испытаний, используя материалы с прошлых встреч между академиями, и принеси его мне, понятно?» «Яснее некуда. Всего хорошего». Уже сейчас, спустя полтора года, оказавшись в столь плачевном положении, я очень ясно вижу собственные ошибки, приведшие к моей личной трагедии. Однако в то время мне казалось, что я все делаю именно так, как надо. С самого поступления в аристократическую академию каждый день моей жизни был заполнен множеством различных дел и хлопот. Помимо основных предметов, таких как теория и практика боевой магии, магический анализ, теория зачарованных предметов, история магии в королевстве Амадин, политология, музицирование, танцы и этикет, я брала еще факультативные занятия. По вечерам на дом приходили учителя, преподававшие обычные бытовые заклинания. Я хорошо усвоила урок с лиловой краской. Основы магической дуэли, которая несколько отличалась от боевой магии, и тайком от родителей историю виерского движения в королевстве Амадин. Кроме учебы, я постоянно занималась решением различных вопросов, связанных с обязанностями старосты. Ко мне обращались преподаватели, студенты и родители учащихся, и все требовали, чтобы я помогала им разбираться с возникающими проблемами, от магических поединков между задиристыми аристократами до плохой успеваемости отстающих учеников. Еще и куратор с ректором свалили на меня организационные вопросы, связанные с состязанием академий. В конце концов, я настолько утомилась от этих бесчисленных дел, что подключила к своей работе добрую часть учеников, каждому назначила определенные обязанности и сформировала по-настоящему хорошую команду, благодаря которой смогла, наконец, вздохнуть спокойно. Попытки преподавателей и родителей завалить меня дополнительными заданиями отныне пресекала на корню, отказывая всем тем, чьи просьбы казались слишком незначительными и не стоящими моего внимания и драгоценного времени. По мере того, как учебный год близился к концу, задания и теория становились все сложнее. В нашей академии не было системы экзаменов, как в других небольших учебных заведениях типа магических школ. У нас каждое занятие начиналось с повторения предыдущего, а раз в 3 урока проводились опросы, тесты, контрольные работы. С такой же периодичностью мы сдавали и практические приемы. Некоторые учителя предпочитали давать задания, исходя из наших знаний, приобретенных на всех уроках с начала обучения. Например, на боевой магии любого из студентов могли вызвать в центр зала и попросить показать какой-нибудь прием по желанию преподавателя. По этой причине приходилось периодически повторять пройденный материал, не забывая изучать новый. Время во всех этих хлопотах летело столь быстро, что совершенно незаметно пришла пора проводить отбор студентов, которые примут участие в соревнованиях между академиями. Глава 7. Отбор. Участие в подобных состязаниях являлось большой честью и сулило немалые выгоды. Тем, кого отбирали, выпадала редкая возможность быть замеченными придворными экзаменаторами. Именно эти люди привлекали талантливых магов к работе при королевском дворе, куда было невероятно трудно попасть. Те же экзаменаторы устроили предельно сложную систему тестов, на подготовку к которой люди тратили не один год. Однако именно участникам состязаний давались значительные послабления. Меня соревнования в этом смысле не привлекали, я ведь не собиралась работать после замужества. Зато менее родовитым аристократам, которым не столь повезло в жизни, этот шанс представлялся чем-то вроде волшебного камня, исполняющего желание. На победителей взирали как на героев, а академии, в которой они обучались, на последующие 2 года присваивался статус лучшей. Это давало определенные льготы и дополнительные денежные средства, идущие не только из государственной казны, но и от заинтересованных лиц. Неудивительно, что многие родители пытались пристроить своих детей в команду, но самой настойчивой оказалась мать Денри Уинтона, подкарауливавшая меня в самых неожиданных местах и убеждавшая все непременно включить в заветный список ее талантливого мальчика. Сперва я очень вежливо объясняла, что отбираются только те, кто сможет принести команде победу, и личные предпочтения не учитываются. Но после 3-й ее попытки я разозлилась и едва не вышла из себя, потому заявила, что ее сын не будет играть в команде, он слишком мало трудится и чересчур ленив для хорошего студента, каковым она его считает. В ответ на мои слова миссис Уинтон поджала губы и ушла, не прощаясь. Больше она меня не беспокоила. В день соревнований в академии были отменены занятия. Участники, пребывавшие в необычайном волнении, и остальные ученики отправились на старый полигон позади замка, где каждый занял отведенное на трибунах место. Кроме студентов присутствовали также их родители, а центральное сиденье занимал сам ректор. Посреди поля стояли я, куратор и отобранные 20 человек. Поскольку команда должна была состоять из 5 участников, каждый из которых проходил определенное испытание, я разделила всех на 4 группы. Куратор поднял руку и резко опустил, подавая сигнал, и в тот же миг земля под ногами задрожала, и я едва не вцепилась в Амира, потому что мы вдруг очутились на стремительно возносящейся ввысь каменной глыбе, выросшей прямо из утоптанной серой почвы. Отсюда сверху мы могли хорошо обозревать всех участников. я заметила, что вокруг четырех групп выросли стены, разбив полигон на равные сектора. Сами же студенты ошарашенно озирались и о чем-то перешептывались. Я сделала осторожный шаг к краю, немного склоняясь вниз, и тут же услышала голос куратора: «Если свалишься, Виолетта, я ловить не буду». Я отступила, не отрывая взгляда от замерших студентов. «Ты наблюдатель», — продолжил Вальенте. «Твоя задача — следить за членами команды. На главном состязании рядом будет стоять Зор. Пока ты фиксируешь состояние участников, он отслеживает не только применяемые магические приемы, правильность используемой тактики, но и их соответствие правилам. От тебя зависит вовремя подать сигнал, если кто-то не справляется с задачей. Ты можешь хорошо видеть каждого человека, у тебя будут в руках 5 амулетов, связанных с каждым студентом и окружающими их секторами. Как только понадобится твое вмешательство, активируешь амулет, и участник окажется снаружи. Это, соответственно, означает, что он выбывает из соревнований. Уяснила?» «Да». «Теперь наблюдай. Дальше буду делать замечания в ходе состязаний». Перед участниками вдруг материализовались полупрозрачные голубые дощечки, на которых вспыхнули буквы «Водоворот». «Что это?» «Это предстоящее испытание. Теперь им нужно сообразить, что именно их ожидает, и продумать порядок действий, а также выбрать лучшего из группы, который в состоянии справиться с заданием. За этим обычно следит капитан команды». «Водоворот, то есть вода. И для защиты от нее нужен какой-то полог или лодка, хотя нет, там же будет воронка, значит, утянет под воду. Следовательно, нужна защита со всех сторон, чтобы внутри оставался воздух. Точно, пузырь! Нужен мыльный пузырь!» Куратор одобрительно хмыкнул, а я снова пристально посмотрела вниз, где участники выбирали из своих рядов того, кто первым отправится на испытание. Вперед от каждой группы выступило по одному парню, и вместе они приложили ладони к дощечкам. Тогда же на большом мерцающем экране, зависающем над полем, появились надписи: «Испытание первое. Дэрил Маквилл, Энтони Саупренкинс, Анджела Рой, Элизар Тервудс». Спустя мгновение вокруг каждого из названных студентов появились полупрозрачные грани огромного, словно хрустального, куба, отрезавшие парней от остальных участников, а потом вдруг этот куб стал стремительно заполняться водой. Я очень пристально наблюдала за действиями студентов, боясь даже вдохнуть поглубже. На моих глазах Дэрил и Элизар создали прозрачные мыльные пузыри. «Уф, догадались», — выдохнула я, заметив при этом, что Энтони сотворил некое подобие лодки, которая тут же закачалась на бурных волнах. Анджела же уплотнил субстанцию под своими ногами и теперь стоял на воде, немного покачиваясь. В следующий миг, когда вода достигла верхней отметки в каждом кубе и теперь напоминала бурное море, из ниоткуда возник вихревой поток, а следом появилась и воронка, и участников стремительно повлекло к самому центру. Дэрил и Элизар исчезли под водной гладью, и сквозь толщу зеленоватой воды виднелись их силуэты в мыльных пузырях, которые бурно кружило, вращало и кидало из стороны в сторону, однако защита держалась хорошо и охраняла своих создателей. У двух других участников тем временем начались явные проблемы. Толща воды под Анджело не выдержала бурного вращения и попросту разбилась на несколько частей, а парень не смог удержаться на поверхности и с криком был утянут под воду. В тот же самый момент Энтони пытался направить лодку подальше от воронки, но неумолимая сила влекла его все ближе, пока парня не тряхнуло на очередной высокой волне и не выкинуло из лодки прямо в водоворот. «Спасайте их!» — крикнула я, а в следующий миг мокрые и отплевывающиеся студенты оказались снаружи куба. «А если вовремя не заметишь опасность?» — вдруг спросила я, рассудив, что не всегда наблюдатель чувствует то, что ощущает сам участник соревнований. В таком случае участник самостоятельно может активировать амулет и перенестись наружу. Вода стала стремительно покидать куб, и вот уже по зеленой траве катаются два мыльных пузыря с ошалевшими парнями. Спустя несколько минут прошедшие и провалившие испытания покинули поле. Я наблюдала, как на табличках, сменивших цвет на желтый, возникла следующая надпись «Пустыня». Я принялась усиленно раздумывать, что бы это могло значить. Пустыня — это зной и палящий жар солнца, от которого невозможно укрыться. Что в пустыне требуется больше всего? Конечно же, вода. Формулы. Они должны идеально знать формулы и вычертить их на песке, чтобы превратить его в воду. Попытка только одна, а значит, даже малейшей ошибки быть не должно. Я глянула вниз на следующих участников, а на экране уже высветились имена. Испытание второе. Лиза Эрвуд, Тирен Макварелла, Даяна Настер, Эгби Вилсон. Неплохо. Эти студенты и вправду одни из самых старательных зубрил. Посмотрим, кто пройдет отбор. И вновь вокруг испытуемых выросли грани прозрачного куба, а в его стенке ударил мелкий желтый песок. Даже отсюда сверху было хорошо видно, как светит внутри палящее солнце, как бедные девушки пытаются закрыться от его лучей руками, а единственный парень, Тирен, опустился на колени и вычерчивает на песке первую формулу. Я внимательно вглядывалась в знаки. «Верно, верно, и тут, и тут. А вот здесь...» Я шагнула к краю, чтобы крикнуть Тирену, что он допускает ошибку, но рука куратора в тот же миг утянула меня обратно в центр платформы. «Помогать нельзя, Виолетта. Это грубейшее нарушение правил состязания. Из-за этого исключат всю команду». Не отрывая взгляда от парня, заметила, что он уже почти закончил и выводит последнюю закорючку, и самой захотелось прикрыть глаза. Как же это волнительно стоять и наблюдать, даже понимая, что это всего лишь испытание внутри школы. Тиран добавил последний штрих, и в тот же миг был снесен воздушной волной к самой стенке куба, где его со всей силы ударило о прозрачную грань, и парень свалился без сознания. «Ну что за дурак!» — в сердцах высказала я. «Перепутал формулу создания воды с формулой воздушного взрыва». «А вот за этим должна следить ты, Летта. Кто обещал натаскать студентов как следует?» «Я обещала выбрать лучших и выбрала. А натаскивать будем в следующем году. До игр целых 12 месяцев». Хотела было добавить еще и про ответственность куратора следить за успеваемостью студентов. Но отвлеклась на одну из девушек, Даяну, которая успешно создала небольшую ямку с водой прямо посреди песчаной дюны. Вот только вода в ней была черного цвета и, кажется, кишела червями. «Фу!» — скривилась я. «Это пить невозможно». «Ну, если и правда умираешь от жажды, будешь рад глотку любой жидкости», — не преминул вставить куратор. «Ну, не такой же! От нее и умереть недолго». «Если сходишь с ума без воды... перед глазами все темнеет, кружится голова и горло жжет нещадно, то становишься менее придирчивым». «В любой ситуации нужно сохранять самообладание». «Нужно. Главное, чтобы это было возможно». Я продолжила наблюдать за девушками. «Как они выберутся?» — спросила я Амира. «Как только пройдут испытания и напьются воды». Я обратила внимание, что Тирен уже находится вне куба, и его пытаются активно привести в чувство наши целители. Поглядев в сторону девушек, заметила, что солнце, кажется, стало печь еще сильнее. Даяна протягивала к черной луже трясущиеся ладони, но никак не могла заставить себя зачерпнуть жидкость. Я поняла, что ей становится все хуже от жары. Остальным конкурсанткам тоже приходилось нелегко. Обе заканчивали свои формулы, и у Лизы получился настоящий хороший источник с чистой водой. А вот Эгби создала кусок камня. Мне хотелось топнуть посильнее ногой и заявить им, какие они бездари. Да ведь формула элементарная. «Формула действительно проста», — ответил вдруг куратор, словно прочитав мои мысли. «Вот только стоит учитывать, что эти нежные создания впервые в жизни очутились в таких нечеловеческих условиях. Полагаю, от жары их разум затуманился». «Вечно он всем находит оправдание и всех жалеет, кроме меня. Даже обидно». Лиза, наконец, напилась воды, а две остальные девушки отчаянно замахали руками, призывая вытащить их наружу. Когда они очутились за пределами куба, то просто свалились на траву, пока к ним не подбежали целители и не унесли обеих в палатку. Следующей на экране появилась надпись «Поединок». «Это магическое испытание?» — спросила я куратора. «Полагаю, что это испытание на скорость реакции». «Почему?» «Цвет таблички стальной, словно шпага». «Фехтование», — догадалась я. «И точно». Едва четыре следующих участника оказались за прозрачными гранями, вокруг них словно сгустилась тьма. Внутри куба наступила ночь, возле стен зажглись световые шары, а из темноты навстречу каждому испытуемому шагнула полупрозрачная фигура со шпагой в руках. И вновь я смогла оценить мастерство фехтовальщиков только на слабую оценку, вроде пятерки, по нашей десятибалльной системе. Я понимаю, что фехтование уходит в прошлое, и популярны стали магические поединки, но ведь это дань традиции. В любой уважающей себя аристократической семье мальчиков обязаны обучить владению шпагой. Отец и то меня научил. Из четырех участников только один, а именно Грин Тинкерелла, владел шпагой превосходно. Вот что значит прекрасная родословная и именитые родители. Я даже улыбнулась, когда парень задрал вверх голову, да нельзя довольный собой, и посмотрел прямо на меня, будто красуясь. «Следовало бы одарить героя поцелуем, Летто. Может, остальных участников это вдохновит». Противный куратор не забывал прокомментировать каждое событие и представить все так, будто я в чем-то виновата. Я ведь никогда даже не флиртовала с Тинкерелло. У меня есть жених, куратор Вальенте, и только он один достоин моих поцелуев. Как же, прекрасно помню, что случается с недостойными, хмыкнул старикан и, оперся на свою трость, наблюдая за тем, как на табличках возникает новая надпись «Хищники». «Хищники? На них натравят хищников? Это что за испытание такое? Их же растерзают». «Ну, если не сообразят, как справиться со зверем, тогда точно растерзают», — ответил невозмутимый куратор. «Нет, ну скажите на милость, это состязание или игры на выживание? Чему куратор радуется?» Я была невероятно возмущена. На трибунах также раздавались гневные возгласы, то родители студентов выказывали собственное недовольство. Однако Зор Анделина поднял руку, и голоса смолкли. Посмотрев вниз на участников, заметила, что они нерешительно мнутся у своих табличек, посматривая друг на друга. Я попыталась придумать, как вообще можно защититься от хищников, не имея никакого оружия и зная, что обычная магическая сфера тоже не станет спасением. Внизу пара парней выступила вперед и приложила ладони к экрану. Это были самые сильные студенты на нашем потоке, то есть физически сильные. В плане магии они не слишком блистали. Неужели полагают побороть зверей таким вот образом? Как-то слишком просто и даже глупо. Следующей вперед выступила девушка из третьей группы и тоже приложила ладонь к дощечке, вызвав новый гул голосов на трибунах. Девушку звали Жаннет. Она была из небогатой и не слишком родовитой семьи, однако училась очень хорошо, а деньги на ее обучение, как я поняла, родственники собирали очень долгое время. Между собой мы все называли ее Жанни за маленький рост и хрупкое телосложение. Неужто догадалась, как решить задачу? Что она придумала? В этот миг вперед вышел последний участник, высокий худой парень, и последнее имя появилось на большом экране, а вокруг ребят выросли грани огромного куба. Теперь это был густой зеленый лес. сами участники очутились посреди круглой полянки, а из леса навстречу выступили хищники. «Ох!» — выдохнула я, прикладывая ладонь ко рту и бросая взгляд на спокойного и даже, сказала бы, развлекающегося Амира, который с удовольствием рассматривал волка, медведя, тигра и пантеру. Двое силачей на моих глазах резво кинулись вперед, даже не удосужившись передать заряд в свои эсканилоры. «Ну что за дураки!» Одному из них достался медведь, а другому тигр, а они хотят побороть их голыми руками? Безумцы! Едва парни подбежали на достаточное расстояние, как медведь встал на задние лапы, а тигр припал к земле, и в тот же миг храбрецы очутились за пределами куба. «Сила есть, значит, мозги можно не напрягать», — прокомментировал Амир. Я продолжила наблюдать за двумя оставшимися претендентами. Высокий, худой Рен Илиот осторожно подкрадывался к развалившемуся у кромки леса волку и резко остановился, когда тот широко зевнул. Я увидела, как побледневший парень покрепче сжал в руках свой эсканилор в виде изогнутой деревянной клюки, протянул руку вперед и направил прямо в лоб зверя зеленый луч. Волк уронил голову на лапы, его глаза закрылись, однако Илиот оставался внутри куба. «Да», — протянул куратор, — «оглушить оглушил, а дальше что?» «Значит, просто вывести хищника из строя мало. Нужно его победить», — наконец догадалась я. «В таком случае остается только один вариант — заклинание подчинения. А еще важно не испугаться». Без контроля над эмоциями заклинание произнести не получится. В этот момент Жани уже приближалась к пантере, только девушке не столь повезло, как Рену. Ее хищник отдыхать и не думал, а осторожно крался навстречу. «Не показывай своего страха!» — хотелось крикнуть мне. «Не бойся! Они чуют это!» Если хищник ощутит уверенность противника, тогда позволит приблизиться к себе, и в этот момент можно будет накинуть на него ментальную сеть и заставить выполнять свои команды. Однако подсказывать я не имела права, а выдержки Жанни явно не хватало, и это ее подвело. Пантера прыгнула, а девушка завизжала и распласталась на земле, в тот же миг очутившись за пределами куба. «Очень жаль», — протянул Вальенте, — «ведь она единственная сообразила, что сделать, только самообладания не хватило». «Тебя бы туда, Виолетта», — добавил куратор, а я искоса взглянула на него и по хитрому выражению лица заподозрила, что это был не столько комплимент, сколько пожелание, чтобы мной с аппетитом пообедали. «Мерзкий старикан! Ужасно противный! Терпеть не могу!» Несмотря на злость к куратору, Жанни я тоже жалела. Ей бы участие в финальных состязаниях могло помочь в дальнейшей карьере. Тем временем действие снотворного заклятия заканчивалось, и волк уже начинал шевелить ушами и дергать лапами, а Рен так и не придумал, что сделать дальше. Да и вряд ли придумает. Теперь у него сил не хватит на заклинание подчинения. Словно в ответ на мои мысли, парень с размаху бросил эсканилор на землю, плюхнулся рядом и сжал ладонями голову, а спустя миг уже сидел на траве за кубом. «Запомни, Летта», — вдруг вымолвил куратор, — «никогда не нужно сдаваться». «А что бы он сделал?» — удивилась я. «Убить волка он не может. Подобные заклинания были уничтожены очень давно. На ментальный контроль не хватит сил, ему ничего не оставалось». «Он мог сотворить для волка ошейник, пока тот спал. Всего-то навсего». «Но ведь...» Теперь мне захотелось схватиться ладонями за голову. «Подчинить хищника — это так просто. Ошейник и есть символ подчинения. Рен вполне мог пройти это испытание. Похоже, мне не помешает нанять репетитора по решению логических задач, как сложными, так и наиболее простыми методами». Займусь этим завтра. В этом соревновании нет победителей? Верно. Я посмотрела вниз на оставшихся участников. Всего 4 человека. Кто же из них пройдет следующее испытание, которое, судя по всему, легким точно не будет? Во всем этом есть система. Первое задание – это умение генерировать защиту. Второе – это построение магических формул и точность расчетов. Третье – ловкость и скорость реакции. Четвертое – внутренний самоконтроль. Что же может быть в пятом состязании? А ты подумай, Виолетта. Думаю, испытание на силу? Проверим, насколько ты права, – улыбнулся Амир. Внизу на дощечках уже появилась новая надпись «Камень желаний». Я вновь принялась размышлять о сути задания. Камень желаний – это мифический артефакт, которого на деле не существует, но многие в него верят и пытаются его отыскать. Говорят, он скрыт высоко в горах, там, где остроконечные вершины прячутся в пушистых облаках, а холодный белый снег никогда не тает. Я поежилась, представив эту картину. Никогда не любила холод. В нашей стране вечного лета морозов не знали, разве только в прохладные дождливые дни закутывались в теплые плащи или сидели дома возле горящих каминов. Говорят, в других странах в году целых 4 сезона, и самый холодный из них – зима. Звук гонга привлек внимание. Взглянув вниз, увидела, как последние участники прижали ладони к экранам и очутились у подножия высокой горы. Холодные прозрачные грани выросли вокруг, закрыв всех четырех в один огромный куб. Я сперва сильно удивилась, но потом сообразила, что в этом задании не просто нужно добраться до вершины и отыскать камень, необходимо сделать это быстрее остальных соперников. Кажется, до участников это тоже дошло, потому что они бросились к горе и стали карабкаться наверх. Быстрее всех ползли Шон и Гир, но они и были настоящими спортсменами, увлекались верховой ездой, стрельбой из лука и показывали замечательные результаты на боевой магии. Кто-то из них наверняка будет первым. Мне казалось, я могу предсказать итог состязания, а потому немного огорчилась, когда обнаружила, что молодые люди, едва добравшись чуть выше середины скалы, стали продвигаться наверх медленнее, будто весь запал куда-то пропал. «Что-то они сбавили скорость», — сказала я куратору. «Воздух становится более холодным и разреженным. Лезть наверх все труднее, а они слишком быстро рванули вперед в начале. Нужно было рассчитать собственные силы. Вон там, чуть ниже, Дэнни Рамкинс двигается медленно, зато уверенно и скорость не сбавляет». «Они не замерзнут?» «Сомневаюсь, что можно сильно замерзнуть, затрачивая столько сил при подъеме в гору». И действительно, парни скорее выглядели взмокшими, чем замерзшими. Они ползли вверх, перебираясь с камня на камень, хватаясь за те валуны, что лежали выше, подтягиваясь и продвигаясь все дальше. Если бы меня спросили, кому помочь добиться победы в состязании, я бы указала на Гира. Он был одним из лучших студентов, сильным, решительным, с прекрасной родословной, а потому достойным чести участвовать в главных соревнованиях. Однако в одном куратор прав. На состязаниях академий мы не можем допускать ошибок, а затратив столько сил, едва начав подъем, парни поступили попросту глупо. Теперь едва карабкаются, лица покраснели, пот катится градом, дышат натужно. Дэнни вот мудро все рассчитал и поднимается уверенно, пусть и медленно. До вершины горы оставалось совсем немного, а Шон и Гир окончательно выдохлись, и, кажется, Шон даже шагу вперед сделать не мог, а Гир все еще пытался ползти. На этом участке Дэнни их и обогнал, а ниже всех остался Лен, который выглядел не лучше первых двух участников. В общем, куратор угадал, как и всегда. Первым до вершины добрался именно Дэнни. Он же бросился к большому серому валуну в центре и, упершись в скалу ногами, попытался сдвинуть тяжеленный камень. Вот только сил не хватало. И снова Дэнни проявил сообразительность, когда схватил валявшуюся неподалеку толстую крепкую палку и использовал ее в качестве рычага, подсунув один конец с краю и приподняв валун таким образом, что под ним обнаружилась небольшая ямка. Парень, нажимая обеими руками на палку, ногой вытолкнул из ямки голубой камень. Тот откатился в сторону, а я изумленно выдохнула, когда увидела, как его схватил доползший таки до вершины гир. Именно он незаметно подкрался к Дэнни, пока тот отпускал рычаг и ухватил добычу. Теперь он с победной улыбкой сжимал пальцами камень желаний, а грани куба уже растворялись в пространстве, и скоро все четверо взмокших участников оказались посреди ровного зеленого поля. Я взглянула на молчаливого куратора, чтобы задать интересовавший вопрос. «Это считается победой?» «Он достал камень», — глухо ответил Амир, а после добавил обычным тоном. «Отбор закончен, Виолетта, пора чествовать победителей». Пятеро членов команды были отобраны, а с капитаном мы собирались определиться чуть ближе к самим состязаниям. Дэрил Маквилл, Элизар Тервудс, Лиза Эрвуд, Грин Тинкерелла и Гир Освальд выстроились в ряд посреди поляны, принимая поздравления от других участников и слушая приветственные возгласы зрителей. Они были отобраны в результате магических поединков, а подобные результаты считались неоспоримыми. Я видела, как Дэнни, пожимая руку Гиру, что-то негромко сказал, а тот надменно кивнул в ответ, и на запястьях обоих вспыхнул и погас едва заметный символ – две скрещенные шпаги. Дэнни вызвал соперника, укравшего его победу, на магический поединок, а Гир вызов принял. Теперь эти знаки будут печь запястье до тех пор, пока бой не состоится. После завершения отбора были распланированы вечерние тренировки с нашими будущими участниками состязаний. Амир Вальенте неожиданно отказался лично курировать подготовку, отговорившись занятостью, а вместо этого прислал нам преподавателей по теории зачарованных предметов и магическому анализу. Я же отвечала за составление тех испытаний, что были связаны с внутренним самоконтролем. Мы определяли, какими именно навыками лучше владеют конкретные ученики, а затем тренировали их по данному направлению, не забывая и об общих заданиях. Помимо этого, пришлось подбирать каждому участнику замену на случай непредвиденных ситуаций. Дополнительные обязанности загрузили мой и без того плотный график, зато послужили превосходным оправданием, чтобы отказаться посещать, например, читательские общества и прочие подобные организации, из-за чего Эстер не преминула выказать свое недовольство. Однако отец встал на мою сторону, заявив, что я удостоена высокой чести помочь студентам защитить престиж Академии. И мать отступилась. Глава 8. Примерский куратор. Так тянулись дни до последнего месяца занятий, и на финальной неделе тренировки университетской команды пришлось приостановить, поскольку каждый день был посвящен сдаче финальных тестов и контрольных. Самыми простыми оказались для меня такие предметы, как музицирование, танцы и этикет, хотя, должна признать, не все могли похвастать подобной хорошей успеваемостью. Были у нас отдельные студенты, которые за весь год так и не научились красиво исполнять танцевальные па, виртуозно играть популярные мелодии на фортепиано или же изящно орудовать столовыми приборами. Меня подобное отношение к самым легким и необходимым в нашем обществе вещам невероятно раздражало, ведь совершенно ясно, что причина кроется в самих студентах, которые из-за лени не желают потратить лишние пару часов в день, чтобы потренироваться и повысить свой уровень. Я бы, будь моя воля, таких учеников выгнала. Хотя подобной практики в аристократической академии не существовало. Неуспевающих попросту принуждали к отработке проваленных предметов на каникулах. Следующим по сложности являлся магический анализ. Но благодаря дополнительным занятиям я вызубрила основные формулы наизусть и заполнила финальные тесты практически без ошибок. Теория зачарованных предметов, история магии и политология потребовали больше времени на подготовку, поскольку необходимым являлось знание важных исторических дат и имен самых известных в этой сфере лиц, а также классификации магических предметов и сложной системы политического устройства в королевстве. Несколько вечеров я посвятила повторению и ради этого даже отменила запланированную встречу с Эрином, пригласившим меня на прогулку к озеру. Жених, казалось, сильно огорчился моему отказу и потребовал, чтобы по завершении учебы на каникулах я вместе с ним посетила фамильный замок рода Остеус. Он жаловался, что мы слишком редко видимся, хотя дело здесь было не во мне, а скорее в его вечной занятости. Я, естественно, ответила согласием, и ожидание сказочных каникул придало дополнительный стимул, чтобы поскорее сдать все задания, а не заниматься их отработкой вместо чудесного отдыха. Последними и самыми сложными предметами являлись теория и практика боевой магии у нашего милого куратора, и моя интуиция подсказывала, что так просто я ее не сдам, что Амир Вальенте не применет подпортить мне радостное предвкушение от предстоящих каникул с Эрином. Теория у куратора проходила как обычно. Все мы сперва заняли свои места, расположенные полукругом вокруг преподавательского возвышения. На каждом столе уже лежал индивидуальный тест. Я подозревала, что мне досталось задание непростое и очень каверзное, но сравнить его с тестами других учеников, к сожалению, не было возможности. Когда все расселись, куратор установил на столе обычные песочные часы и, перевернув их, произнес: «Время пошло. Как только в верхней чаше закончится песок, вы все должны положить выполненные задания на край стола. Кто замешкается, получит незачет и отработку на следующий месяц». Едва он закончил фразу, все схватились за пишущие палочки и приступили к решению заданий. Как я и думала, куратор не мог обойтись без маленькой шпильки, хотя сам, пожалуй, считал это отличной шуткой. Мне попалось задание об изменении первоначального заряда защитной сферы. Необходимо было рассчитать формулу превращения прозрачной защиты в шар, состоящий из лиловой субстанции. Невероятно забавно. Мне едва удалось удержаться от презрительного фырканья. За это куратор мог сделать замечание, а то и выгнать с экзамена. Я сперва записала в листок все формулы, которые могли понадобиться, а затем стала выводить конечную. Проблема была в том, что хотя Амир и объяснял нам, как менять защиту, он упоминал о ее превращении в жидкую управляемую субстанцию лишь в общих чертах, а приводимые им тогда расчеты я не слишком хорошо запомнила. Мне пришлось выводить формулу самостоятельно, основываясь на собственных умозаключениях. Когда я старательно записывала ответ, раздалось шуршание листочков. Быстро поставив точку, я сдвинула готовый тест на край стола, а подняв глаза, увидела, как упала последняя песчинка. Куратор стал по очереди подходить к каждому ученику и просматривать ответы. Те, кому он кивал головой, поднимались и покидали комнату, отправляясь в нижний зал. Я сидела с дальнего края и оттого оказалась последней. Едва моя соседка подхватила собственные вещи и помчалась к выходу, Амир взял лист и принялся просматривать расчеты, а затем нахмурился, разглядывая ответ. «Виолетта, должен признать, что незаметно посылать энергетический заряд в сферу у тебя получается намного лучше, чем менять защитную материю». «В целом ответ выведен правильно, вот только на практике из данной формулы мог вполне получиться зеленый или, скажем, бурый в крапинку эллипс. Здесь два лишних и при этом взаимоисключающих расчета. Сама формулировка слишком затянута, а в ответе прописаны совершенно ненужные субстанционные потоки. Если, допустим, твоя формула в чистом виде достанется новичку, то он вполне может послать в Эсканилор лишний заряд, а это приведет к абсолютно иному результату. Профессионал же, с другой стороны, с заданием справится, но сделает при этом необходимую корректировку. Даже не знаю, засчитывать ли твой ответ. Но, куратор Вальенте, вы ведь не давали нам подобных формул. Я объяснял и показывал основные расчеты, Летто. А ваша задача, как магов, вывести на их основе любую конечную формулу. Или ты полагаешь, что при устройстве на работу кто-то будет рассказывать новым сотрудникам, как именно справляться с заданием? Не имею об этом ни малейшего понятия. Ты о многом не имеешь понятия, позволь заметить. Я засчитаю твой ответ, если справишься с практической частью. На этом все. Мне ничего не оставалось, как кивнуть и с гордо поднятой головой степенно отправиться к выходу. Студенты уже собрались в зале. Все приготовились и держали в руках эсканилоры. Я тоже отцепила птицу с цепочки и заняла место с краю. Мы ждали, когда куратор разобьет нас на пары, но вместо этого Амир велел построиться в ряд и стал подходить к каждому ученику и лично проводить поединок. У меня даже ладони вспотели от испуга. Биться с Амиром один на один совершенно не хотелось. То, что куратор не позволит схитрить и заметит любую оплошность, было ясно, как белый день. По мере приближения старикана я все больше нервничала, начиная всерьез опасаться за предстоящую поездку в замок к жениху. Когда остальные уже сидели на лавках вдоль стен, я осталась одна напротив Амира. Ужасно хотелось отступить куда-нибудь подальше, потому что куратор был единственным человеком, в присутствии которого я по-настоящему терялась. Уж очень непредсказуемые вещи Вальенте порой выкидывал. Они совершенно не вписывались в мои представления о правильном поведении в обществе. В общем, когда куратор замер напротив, я испытала сильнейшее желание запустить в него эсканилором и сбежать подальше. Вместо этого выпрямила спину и сжала посильнее птицу в ладони. «Приступим, Виолетта. Твоя задача — гасить атакующие удары, используя подходящие приемы». «Начали!» «Спасите же меня кто-нибудь!» Именно подобным образом я взывала о помощи в своих мыслях, а внешне, совершенно невозмутимым лицом, блокировала выпады куратора. Амир же словно развлекался, пуская по мне то спиралевидные молнии, то мелкие огненные шарики, похожие на дробь, которой охотники заряжают свои ружья, то горящие магические болиды. Я отражала, как могла. Заклинания я подбирала правильно, но едва успевала за куратором. Он мог наносить удары столь быстро, что мне просто не хватало скорости. «Летто, учишь ты превосходно, а вот с реакцией нужно что-то делать», — высказал Вальенте спустя 10 минут после начала поединка. Я в этот момент пыталась отдышаться, едва сдерживаясь, чтобы не растянуться сейчас на полу и лежать так, не двигаясь, ближайшие 40 минут. «Слишком много времени затрачиваешь на передачу заряда в эсканилор. Если бы ты по первым пассам предугадывала заклинание, то могла бы действовать быстрее, а так... Боюсь, не могу засчитать это за сдачу предмета. Придется отрабатывать». «Что?» — спросила я, искренне надеясь, что ослышалась. Но Вальенте в ответ просто повернулся ко мне спиной и отошел на середину зала. «Плохо, студенты. Из вас сдала только половина. Те, кому я поставил зачет, могут отправляться на каникулы. Остальные будут проходить отработку последующие 2 недели вместо положенного месяца. 2 недель хватит, чтобы вас потренировать, а больше тратить времени от своего законного отдыха мне не хочется. Всего хорошего, увидимся в понедельник в 9 утра». С этими словами куратор покинул зал, а я так и осталась стоять столбом, не в силах даже двинуться с места. Да как он посмел? Как посмел приравнять меня к остальным студентам? Как посмел оставить на отработку, лишив долгожданных каникул с женихом? Я была вне себя от гнева. Разозлилась так, что направилась прямиком к ректору и принялась жаловаться на предвзятость куратора. «Виолетта», — пытался успокоить меня Анделина, — «я прекрасно вас понимаю, к тому же недавно виделся с вашим женихом при дворе, и он говорил об этой поездке, но поймите, я ничего не могу изменить. Амир Вальенте — превосходный преподаватель, и нам было нелегко сманить его в нашу академию». «Сманить?» «Он ранее работал наставником при дворе». И лишь год назад удалось уговорить его преподавать здесь. Тогда ваш куратор выдвинул условие, чтобы в его учебный процесс никто не вмешивался. Мне действительно жаль, но, возможно, вам стоит поговорить с женихом и попросить его перенести поездку. Ильмарин не может перенести, у него все время расписано буквально по минутам. Тогда вам стоит поехать к нему после 2 недель отработок. У вас ведь еще останется немного времени. Считайте, что Амир сделал подарок, предложив 2 недели вместо положенного месяца. А помочь с результатами я не в состоянии, извините. «Спасибо, ректор Анделина», — промолвила я, поднявшись со стула и направившись к двери. Снова старик одержал верх. «Но придет время, когда я сполна отыграюсь за такое его отношение». И у этого мага найдутся слабые стороны. Нужно просто немного выждать. Тогда судьба предоставит мне шанс. Именно так мечталось мне в то далекое время. И именно эта дурацкая мысль о мести толкнула меня на самый неправильный в жизни поступок. Я действительно затаилась и не лезла более на рожон, не пыталась пререкаться с куратором или жаловаться на него ректору. Я просто ждала и наблюдала, когда Амир оступится, когда совершит ошибку, которой я не премину воспользоваться. 2 недели отработки превратились едва ли не в пытку. Старик прознал о нашем разговоре с ректором и в отместку нещадно гонял меня во время занятий. Я едва уползала после этих отработок, и на остальное просто не оставалось сил. Когда же спустя несколько дней заехал Эльмарин, чтобы попрощаться, я испытала приступ настоящего гнева. Хотелось схватить какую-нибудь вазу и расколотить ее. А вместо этого вновь приходилось улыбаться, слушать утешение жениха и его слова о том, что он будет с нетерпением ожидать моего приезда. Как и всегда, Эрин надолго не задержался, нежно поцеловал меня на прощание и уехал. Честно говоря, было немного обидно. Мне кажется, что, пожелай он этого очень сильно, то мог бы изменить свои планы и остаться здесь со мной, чтобы встречаться вечерами и вместе гулять. Ведь теперь я была свободна от занятий и домашних заданий. Этими мыслями я, естественно, ни с кем не делилась. Было бы глупо говорить нечто подобное, например, Эстер. Она бы просто заявила, что это нормально, что я, как будущая жена видного государственного деятеля, должна заранее смириться с постоянной занятостью мужа. И все эти речи я знала наизусть, а потому молча переживала в душе и кляла, на чем свет стоит, ненавистного Амира. Зато не было предела моей радости, когда отработки, наконец, закончились. В конце занятия Амир вдруг попросил меня задержаться. Я приблизилась к куратору, ожидая очередной пакости, вплоть до того, что лично мне время дополнительных занятий будет продлено на месяц. «Впервые вижу такую бурную радость с твоей стороны, Летта. Даже глаза сияют. А ведь ты не добилась сколько-нибудь поразительных успехов в боевой магии. Я всегда полагал, что только собственное превосходство может искренне тебя обрадовать». «Вы ошибались, куратор Вальенте. Меня радуют многие вещи». «Например, конец ненавистных отработок, расставание с нелюбимым куратором и поездка к жениху, так?» «Откуда вы знаете?» — удивилась я, только потом сообразив, что фактически призналась в том, что он мне ненавистен. «Да так», — хмыкнул Вальенте. «Желаю приятной поездки, но не слишком бы рассчитывал на долгий и счастливый отдых. Эльмарин Остеус ведь такой занятой человек, у него даже на собственную невесту времени не хватает». Эти слова отчего-то сильно задели меня, но я отнесла все насчет дурного характера куратора, который просто решил уколоть меня в очередной раз. «Хочу дать совет напоследок, Летто. Тебе не мешало бы поработать над реакцией. И не стоит считать, будто я нарочно занижаю твои оценки. А теперь можешь идти. Счастливой дороги». Я кивнула с самым достойным видом, ни на минуту не поверив его заверениям в непредвзятости. Вежливо попрощалась и поспешила домой. Необходимо было отобрать самые красивые платья и украшения. Со мной в путь должна была отправиться служанка, а также дальняя пожилая кузина, которой отводилась в этой поездке роль дуэньи. Мама напутствовала вести себя прилично, не уединяться с женихом, не позволять ему лишнего и все тому подобное. Отец согласился предоставить лучшую карету. Он все еще помнил тот случай с продажей его подарка и не упускал возможности напомнить мне о проступке, но сохранение престижа семьи являлось для Роланда Лавальера самым главным в жизни, а потому мне полагалось приехать в фамильный замок Эрина в роскошном и удобном экипаже. Когда все наконец было готово, а я отправилась в постель, то еще долго не могла сомкнуть глаз, предвкушая приятное времяпрепровождение с самым чудесным мужчиной в этом мире. Глава 9. О чем молчат легенды? Мы выехали рано утром, поскольку предстояло провести в дороге целый день. Сама поездка не была особенной, мимо проплывал довольно скучный сельский пейзаж, легкий ветерок приятно овевал лицо, проникая сквозь раскрытые окна. Кузина мирно дремала в уголке, а служанка устроилась на сиденье напротив и, как и я, смотрела в окно. Привал сделали всего один раз возле небольшой гостиницы, где мы с кузиной поднялись в отведенные комнаты, чтобы привести себя в порядок, сменить одежду и пообедать. Затем путешествие продолжилось, и я уже откровенно скучала, поскольку пейзаж за окном не менялся. Только подъезжая ближе к владениям рода Остеус, я почувствовала душевный подъем, предвкушая долгожданную встречу. Мы ехали по извилистой дороге, а вдали виднелись синие скалы. Вдруг за поворотом я увидела среди камней развалины замка. «Мелинда!» — окликнула я служанку. — Да, мисс Виолетта. Посмотри, там древние развалины. — Что вы, мисс, они вовсе не древние. О чем ты? — Это проклятое место, мисс Виолетта. Неужто вы не знаете? Ведь ваш жених живет неподалеку. О чем я не знаю? Когда-то здесь был древний храм духу сладострастия Эфиальту. — Что за ерунду ты говоришь, Мелинда? «Я дело говорю, мисс Виолетта. Я из этих мест родом, а потому историю эту хорошо знаю. Раньше все люди верили в духов, поклонялись им и храмы ставили. Предания о тех временах до сих пор в народе живут. Говорят, и магические способности у людей от духов. Вроде как те, кто был рожден от обычной женщины и духа, и стали первыми магами». Поэтому люди в древности самых красивых дев отбирали, а те перед храмами исполняли танец, потому как духа можно соблазнить, а он свою силу ребенку подарит. А женщина могла родить от духа? Избранница могла. Потом те времена канули в прошлое, но храмы трогать никто не решался, а некоторым духам люди продолжали поклоняться. Говорят, Эфиальт был одним из самых могущественных. Многие верили, что он может подарить бездетной семейной паре потомство. А потом, во время войн с плебеями, король приказал порушить все храмы, да запретил старые верования. Позже территории эти отошли знатному и сильному роду Мирас. На месте старого храма уж красивое озеро образовалось, туда селянки ходили в ворожейную ночь на суженого гадать. После глава рода Мирас дом возвел неподалеку, хотя его предупреждали не злить духа, говорили, что нельзя здесь жить, что дух проклянет весь род и потомки счастья не узнают. Так он не послушал. Видели бы вы, какой здесь красивый замок стоял. А ты видела? Ну, так я картинки видела, очень красивый. У хозяина дочь была, девица на выданье. От женихов отбоя не было. Приданая богатая, род знатный, сама красавица. Вот только подговорили ее как-то подружки в ворожейную ночь на озеро сходить. Сказали, мол, погадаешь, хоть определишься, кого в мужья взять, с кем счастлива будешь. Вот она и пошла. А дальше страсти-то такие приключились, мисс Виолетта. Что за страсти? Пришли они, значит, ночью на озеро, одежу всю сняли, в воде голышом искупались, а как стали танец исполнять и слова гадательные произносить, так из самой середины озера поднялся мужчина. Мужчина? Да, красивый-прекрасивый. Видать, прельстил его девичий танец. Только девки напугались до смерти, завизжали и бросились на утек. Так и бросились голышом. А то как же, не до одежи им было. А вот дочка хозяина не убежала, не смогла. Ноги будто к земле приросли. А мужчина тот прямиком к ней направился, схватил девушку на руки, а она и не воспротивилась. Отнес он ее на постель из травы душистой. Там она поутру и проснулась одна. Одна проснулась? Ну так, конечно, дух-то поутру исчез. А это дух был? Наверное, сам дух сладострастия. Знамо дело, сам Эфиальт. Ему, мисс Виолетта, ни одна женщина отказать не сможет. Только Эфиальт не добрый дух. А с той, кто его соблазнит, беда может приключиться. Что за беда? Будет он каждую ночь к ней во сне являться, ночи вместе проводить, да силу и жизнь из тела вытягивать. Зачем? Да кто его знает. Может, из мести, а может, еще зачем. Вот и говорят, что стала с тех пор дочка хозяина сама не своя. Таяла день ото дня. Голову от любви к духу своему потеряла. Сама на озеро бегала каждую ночь, пока отец не прознал и не запер ее в доме. Стала она тогда будто помешанная. И Фиальта своего все призывала. Отец докторов лучших позвал, а те помочь не смогли. Один лишь старец древний с безумием девичьим совладал. Велел насобирать цветов белых и лиловых, что вокруг озера росли, да всю комнату деве украсить. Вот тогда и пришла она в себя. Успокоилась, значит? Притихла, перестала на озеро рваться. Вот только мисс Виолетта спустя недолгое время выяснили, что ребенка она ждет. Ребенка? Еще скажи, от духа ребенок тот. От него самого. Духи, когда избранницу среди людей находили, дарили ей дитя. Вот и Эльвира забеременела. Вы только представьте, какой позор отцу ее. Чтобы никто не прознал, выдали девицу быстренько замуж за другого аристократа, правда нищего, еще и приплатили ему. А когда ребенок родился, сделали вид, что недоношенный и рожден от мужа. Вот только Эльвиру это все не спасло. Она, как дитя родилось, ушла ночью из дома и пропала. Так и не нашли ее. Говорят, к суженому своему Эфиальту ушла. «Любишь же ты, Мелинда, всякие небылицы слушать? К чему такие сказки выдумывать?» Просто девица до свадьбы другому мужчине отдалась и забеременела, а родители позор ее скрыть пытались, за нелюбимого выдали. Она и утопилась, в конце концов. «Не верите вы легендам, мисс Виолетта, а легенды не врут. И доказательства тому есть. Ребенок ведь вырос, наследовал за дедом своим дом и владение». «И что тот ребенок на духа похож был?» «С виду обычный мужчина, но говорят, что от отца своего он необычные свойства унаследовал, какие не всякому магу даны. Вот только ни отец, ни дед его не любили, боялись даже. А потому, как стал постарше, сослали его в дальнее королевство учиться. А в иных королевствах, сами знаете, у них такое вольнодумство царит. Вот когда он возмужал и домой вернулся, дед уж умер, а отец совсем болезный стал. И этот Адриан начал всем заправлять. К аристократам никакого уважения не выказывал, все о равенстве твердил. И все он по-своему делал. Ни король, ни традиции аристократические ему не указ. Разозлил он владыку нашего непослушанием, а потому велел король его схватить и в тюрьму бросить, а земли и владения отобрать. Только, говорят, сбежал Адриан в последний момент, не иначе как дух ему помог. Не схватили его и найти потом не смогли. Но пообещал он, что вернется и отомстит. Такие вот страсти, мисс Виолетта. А с замком что приключилось? Почему новому владельцу не отдали? Так разрушился замок. За ночь одни руины остались. Никто этого не видел, только грохот в селе слышали, а когда прибежали, одни развалины нашли. С тех пор никто здесь поблизости не селится, и хозяина единого у земель этих нет. Теперь вот вашему жениху достались в награду за службу хорошую. Послушай, Мелинда, если ты говоришь, что легенды не врут, то где же озеро заколдованное? Исчезла, мисс Виолетта, будто испарилась. Там теперь пустая глубокая чаша в земле, одни камни на дне лежат. Говорят, что в лунную ворожейную ночь озеро вновь появляется. Так и появляется. Истину вам говорю. Твою истину легко можно проверить, Мелинда. Достаточно в полнолуние на это место прийти и посмотреть, появится ли озеро. Да кто же решится на такое? Страшно ведь до ужаса. Тому страшно, кто в этот бред верит. Полнолуние у нас через 3 дня. Вот и пойдем с тобой вместе. Посмотришь, что все это вранье и небылицы. Глупости, из-за которых люди на этом месте ничего построить не могут. Столько земли впустую пропадает. «Да что вы, мисс Виолетта! Да я ни в жизнь не решусь прийти сюда ночью. Еще заберут нас в суженые и Фиальт, или сын его». «Сказала, придешь, значит, придешь. Я тебе приказываю». Мелинда тогда самого замка Астеусов и промолчала, забившись в угол кареты. «А меня всегда ужасно злили подобные глупости. Верить в полную чушь, еще и рассказывать всем об этом». В своем окружении терпеть всякую ересь я была не намерена. Хотя таким людям словами ничего не докажешь. А значит, поведу ее ночью на предполагаемое озеро, пусть сама убедится. Выгонять хорошую служанку не хотелось, а урок преподать не помешает. Когда карета подъехала к крыльцу высокого каменного замка с цветными витражными стеклами в окнах и витыми решетками на балконах, раздался восхищенный возглас обеих моих спутниц. Вся темно-синяя дорожка, расстеленная на серых ступеньках, была усыпана лиловыми лепестками. Эрин как раз спускался с крыльца, чтобы подать мне руку, а слуга распахнул дверцу кареты. «Виолетта, как я рад видеть тебя!» — произнес мой жених, склоняясь и целуя затянутые в ажурную перчатку пальцы. «Вся дорожка в лепестках», — улыбнулась я. «Это необычные цветы. Эти розы я приказал специально вывести в оранжерее. Они названы в твою честь и столь же прекрасны и нежны, как и ты, моя дорогая. Их аромат подобен едва уловимому и столь изысканному шлейфу твоих любимых духов». Я смущенно поправила упавшие на плечи локоны, промолчав о том, что так пахнут не духи, а та маска, которую служанка наносит каждый раз перед мытьем моих волос. В нее и правда входило розовое масло, но сам аромат не был моим любимым. «Могу я поцеловать свою невесту?» — нежно спросил Эрин, а я робко подняла голову, любуясь его красивыми темными глазами. «Конечно, но лучше, когда мы останемся наедине. Здесь слишком много слуг». «Твое слово — закон, моя дорогая», — улыбнулся жених и повел меня внутрь замка. Честно говоря, я ожидала, что эти каникулы мы проведем вместе, а потому удивилась, когда обнаружила, что в замке гостят родители Эрина. Его матушка была очень рада меня видеть, а отец отвесил изысканный поклон и вежливо улыбнулся, сказав, как счастливы они лицезреть такую очаровательную гостью в их доме. «Ты наверняка устала с дороги, Виолетта», — проговорил жених, выводя меня из гостиной в холл к подножию широкой, уходящей на второй этаж лестницы. «Предлагаю подняться в отведенные тебе комнаты, отдохнуть, а через час спуститься к ужину. Твоя мама любезно сообщила рецепты твоих любимых блюд, и именно их сегодня подадут к столу». «Ты такой заботливый, Эрин», — улыбнулась я. «Всегда рад возможности доставить тебе удовольствие», — шепнул жених и нежно меня поцеловал. «Не знаю, правда, чего я ожидала от поездки. Думаю, помимо радости от встречи с любимым женихом, хотела ощутить его внимание, послушать комплименты, каждый день купаться в восхищении и нежности. Вместо этого нам приходилось вести себя очень чинно». Никаких лишних слов, жестов или откровенных взглядов. Эрин, к тому же, большую часть дня работал с бумагами в кабинете, а я либо составляла компанию его матушке за вышиванием платочков и шитьем одежды для нуждающихся, либо бродила в парке. Со скуки даже решила отправиться в библиотеку, хотя и думала, что до начала занятий отдохну от книг и премудрых наук. Бродя между полками, просматривала различные научные труды, исторические записи, книги о выдающихся деятелях королевства. Только в дальнем углу я смогла обнаружить что-то интересное. Там, покрытые толстым слоем пыли, на небольшой полке стояли в ряд три толстые книги по истории рода Мирас. Мне стало любопытно узнать, насколько же слухи соответствуют тому, что произошло на самом деле. Пролистав первую книгу, обнаружила, что в ней рассказывается об основоположнике рода и его заслугах перед тогдашним правителем. Рассудив, что интересующая меня история, окончившаяся падением и вымиранием рода, должна содержаться в последнем томе, достала третью книгу, села в кресло и принялась листать страницы. В самом конце я натолкнулась на имя Адриана Мираса и перешла в начало главы. Легенды оказались очень тесно связаны с историческими фактами. В книге говорилось, что Адриан был последним представителем рода Мирас, что мать его умерла от родовой лихорадки, что воспитывали юношу отец и дед, которые отправили его учиться не в Академию аристократии, что действительно странно, а в далекое королевство Танкелир. Там молодой человек освоил положенные науки, а после, вместо того, чтобы вернуться домой, отправился путешествовать и, кажется, даже переплывал море и посещал иные страны. Когда Адриан вернулся на родину, его дед уже умер, а отец мучился от неизлечимой хвори, и молодой человек принял на себя все дела по управлению поместьем. Управлял он очень хорошо, поместье процветало, но у молодого Мираса совершенно не складывались отношения с соседями. Кто-то из них доложил королю о вольнодумстве Адриана, о том, что тот обучает слуг грамоте и магии, что он не чтит аристократических законов и совершенно неуважительно относится к правителю королевства. Тогда Адриана вызвали ко двору, но он отказался явиться, отговорившись занятостью. Подобная наглость разозлила короля настолько, что он приказал схватить юношу и притащить во дворец силой, дабы заключить дерзкого аристократа под стражу. Когда вооруженные до зубов королевские воины явились к замку, то Мираса в нем не застали, и никто не мог сказать, куда он исчез. Сам замок был разрушен в ту же ночь. Сей факт объяснялся тем, что скала, на которой он стоял, на протяжении многих лет размывалась изнутри подземными водами, и в конце концов часть скалы обвалилась, а строение вследствие этого превратилось в руины. Закрыв книгу, я еще долго размышляла о природе человеческой глупости. Почему, объясните мне, люди так любят сочинять небылицы? Это надо же столько всего напридумывать. Мисс Виолетта, не стоит, право слово, давайте не пойдем. Я обещала, что мы сходим к озеру, и ты лично убедишься, что все это выдумки. Я сама читала об истории замка и последнем представителе рода. Ничего о духах там не написано, ни единого слова. Да кто же об этом писать-то будет, мисс Виолетта? Вот только все правда. Мать Адриана умерла после родов от лихорадки. Пропала она, мисс Виолетта, а родные это скрыли. И про сына, что не от мужа рожденный, тоже никому не говорили. Если не говорили, то почему об этом в легендах рассказывают? Ведь и магия у людей от духов, и Адриан много лет назад от духа родился, а потому сам исчез, еще и замок разрушил собственными силами. Наверное, чтобы королю сокровища его не достались. Вот вы смеетесь, мисс Виолетта, а сами-то объяснить можете, откуда магия пошла, ежели не от духов? А что в магии особенного? У каждого человека она есть, как и дар к чему-то определенному. Это обычные энергетические потоки в нашем теле, которыми мы учимся управлять. Те, кто хорошо учится, становятся замечательными магами, а кто не умеет управлять своей силой, остаются неучами. Все очень просто. Эти процессы научно обоснованы. Для каждого магического действия выведены определенные формулы. А что же тогда есть такие маги, которые... Ой, пришли, мисс Виолетта. Я остановилась, рассматривая груды камней, освещенные бледным светом луны. Позади развалин скала резко обрывалась вниз, словно падала в бездонную черную пропасть. Чуть вдали от руин виднелось углубление в земле. Пожалуй, озеро и правда было, но только вода могла уйти в землю, когда произошел обвал породы. «Страшно, мисс. Тихо так, аж жуть». Луна сегодня красная встала, не к добру это. Перестань трястись, Мелинда, пошли вперед. Не пойду я, здесь останусь. Останешься здесь? Завтра же выгоню. Мисс Виолетта. Идем к озеру. Мы осторожно пробирались между огромных камней, но пришлось остановиться, когда луна скрылась за тучами. Стало так темно, что идти вперед означало споткнуться о какой-нибудь булыжник. «Знак это!» — зашептала служанка. «Домой возвращаться надо!» «Прекрати трусить! Вон луна снова выглядывает!» В этот миг круглое светило действительно появилось из-за тучи и вновь осветило заросшие плющом камни. «Мисс Виолетта! Мисс Виолетта! Вы только взгляните! Плещется!» «Что плещется?» «Вода, мисс!» Я глянула в сторону озера и едва не отшатнулась от испуга, но переборола себя и всмотрелась внимательнее. Чашу в земле застилал белый туман, оттого казалось, что там плещется вода. «Это всего лишь туман, Мелинда». «Да откуда он взялся?» — зашептала служанка. «Клянусь вам, мисс, там под ним вода». «А вот сейчас и проверим». Я махнула девушке рукой, подавая знак следовать за мной, и подошла к самому краю бывшего озера. Опустившись на колени, склонилась вниз и погрузила руку в молочные хлопья. Я ощутила лишь холод. Никакой воды внизу не было. Зато руке вдруг стало слишком зябко, даже пальцы занемели. Быстро выпрямившись, посмотрела на побелевшую ладонь. Было такое странное чувство, словно кожу пощипывает. Я оглянулась, но Мелинду не увидела. Поднявшись на ноги, развернулась назад. Побледневшая девушка пряталась за большим камнем и смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Здесь нет воды, обычный туман», — громко сказала я, а служанка вдруг побледнела, раскрыла рот, вытянула руку, указывая куда-то позади меня, и сползла на землю, лишившись сознания. Я резко обернулась и ничего не увидела. Луну вновь заволокло тучами, И такая непроглядная темень царила вокруг, неестественная черная мгла, в которой я даже своих рук не видела. Мне стало сильно не по себе, а, честно говоря, я по-настоящему испугалась. Показалось, что ощущаю чье-то присутствие. Было так холодно, что мурашки побежали по коже. Может, все померещилось с испуга, но я, кажется, почувствовала на себе пристальный взгляд нечеловеческих глаз, способных хорошо разглядеть меня в этой темноте. И это было жутко. Я не видела ничего и не могла даже пошевелиться. Тело заледенело, а воздух словно сгустился вокруг. Даже вдохнуть не получалось. Когда голова уже закружилась, а из горла вырвался хрип, первый серебристый луч упал на кончики моих туфель. Я смогла, наконец, вдохнуть, а тьму вокруг рассеял лунный свет. Передо мной все так же стелился белый туман, а по краю озера распустились белые и лиловые цветы, похожие на ирисы. Воздух наполнился их ароматом, пряным, душистым, слишком тяжелым. Я отступила, ощутив бурную радость от того, что могу двигаться, кинулась назад и попыталась привести в чувство служанку. «Мелинда! Мелинда! Да очнись, наконец!» Девушка слабо заворочилась, приоткрыла глаза, увидела меня и закричала. «Что ты орешь?» Я хорошенько встряхнула служанку за плечи. «Мисс Виолетта?» «Я это!» «Ой, мисс, бледны-то как! Я решила, что передо мной призрак Эльвиры, что она пришла меня с собой увести!» «Не дури, Мелинда, вставай давай, идем домой!» Я протянула руку, и девушка схватилась за нее, а потом вновь отшатнулась с криком «Мамочки мои!» «Что опять?» «Рука у вас, мисс Виолетта, чистый лед!» Я посмотрела на ладонь той самой руки, что опускала в туман. Она казалась очень белой, и я ее впрямь не чувствовала. Закрыв глаза, попыталась направить энергетический поток в заледеневшие пальцы, чтобы вернуть ладони чувствительность. Попытка оказалась неудачной. Пришлось предпринять еще несколько, пока я не ощутила покалывания, а кровь снова не прилила к руке, и та стала потихоньку согреваться. Когда я, наконец, пошевелила пальцами, то увидела на ладони едва различимый рисунок, напоминавший тонкую веточку с маленькими ажурными завитками, похожий на морозный узор, каким я запомнила его из детских книжек с картинками. Если я поворачивала руку, он немного серебрился в свете луны. Подняв голову, посмотрела на служанку, чтобы понять, заметила ли она, но Мелинда смотрела в сторону озера, не отрывая глаз. «Что ты там увидела, Мелинда? Почему в обморок упала?» Девушка с трудом сфокусировала взгляд на мне. «Страшно так, мисс Виолетта. Вы там стояли, а позади вас он появился. Сам Эфиальт. Только мне говорили, что он красивый мужчина, а это был дух, призрак. Я страшнее в жизни не видела. А скал на лице нечеловеческий, а глаза синим огнем светятся. Он взлетел над озером и к вам руки протянул. Я думала, убьет на месте, жизнь из тела вашего вытянет в тот же миг. А дальше провалилась в небытие, на силу в себя пришла. Батюшки мои, что теперь будет?» «Что будет? Померещилось тебе со страха. Озеро мы проверили, воды там нет, пора идти домой». «Проклял он вас, мисс Виолетта, точно проклял. Теперь обязательно несчастье какое случится». «Ты определись, Мелинда. То ты говорила, что ночами во сне являться будет, теперь о проклятии твердишь». «Духи они по-разному наказать могут. Кабы прельстился вами, то приходил бы во сне, а после ночи любви забирал бы по крупинкам душу и жизнь, пока не убил. А коли просто разозлился, то мог и проклясть. Только как, неведомо. Но ничего хорошего ждать не приходится». «Прекрасно. Раз неведомо, то и нечего глупости говорить. Идем уже». Я поднялась на ноги и зашагала между камней обратной дорогой, а Мелинда подскочила и бросилась за мной, точно ужаленная. Глава 10. Знаки. Пробраться в замок не составило труда. Я заранее оставила открытыми небольшую калитку в стене и дверь, ведущую на черную лестницу. Прокравшись в комнату, быстро переоделась в ночную сорочку, умылась и легла в постель. Когда я проснулась, солнечные лучи уже пробивались сквозь неплотно задернутые шторы. Я поднялась с кровати и подошла к окну. Солнце стояло почти в зените. Неужели уже полдень? Что обо мне подумают родители Эрина? Я ведь не явилась на завтрак. И где Мелинда? Почему не разбудила? Я схватила со стола небольшой зеленый шар и сжала в ладони. Подобный способ оповещения слуг о том, что их вызывают хозяева, давно уже заменил старинные колокольчики. Шар в комнате Мелинды должен был загореться ярко-зеленым светом. Мне пришлось прождать минут 20, но девушка так и не явилась. Ничего не оставалось, как самой натянуть на себя платье и перехватить взлохмаченные кудри шелковым шарфом. Первым делом отправилась в комнату нерадивой служанки, чтобы дать той нагоняй. Пусть она и бродила со мной полночи по развалинам, но все-таки негоже столько спать. В комнате Мелинды шторы тоже были задернуты, а девушка крепко спала. «Мелинда!» — позвала я с порога. «Живо поднимайся!» Она никак не отреагировала на мои слова. «Мелинда!» Я подошла к кровати и склонилась над служанкой. Она была невероятно бледна. Кожа на руках оказалась очень холодной на ощупь. «Мелинда!» — уже тише позвала я, пытаясь привести девушку в чувство. Лишь спустя минуту она открыла глаза, и я вздохнула с облегчением. «Что с тобой?» «Плохо, мисс Виолетта, очень плохо». «Где болит? Я врача позову». «Не болит. Сил совсем нет. Вытянул он их из меня. Даже пошевелиться не могу». «Кто вытянул?» «Приходил он ко мне, мисс Виолетта. Увезите меня отсюда. Спасите. Заклинаю вас». «Мелинда, ты полежи, отдохни, может, застудилась вчера. Я прикажу позвать врача». «Не поможет он мне. Уезжать нужно, мисс Виолетта, пока он надо мной полную власть не взял. Умру я вскоре, а он душу себе заберет, чтобы жила с ним в проклятом озере. Нельзя с духами связываться, мисс, ни с ними, ни с теми, кто от них рожден. На беду мы с вами на озеро ходили». Я отвернулась от бредящей служанки. Сердце внезапно сдавило. Сегодня при ярком свете нового дня мне казалось, что все вчерашние события явились лишь плодом фантазии. Я ведь так ничего и не увидела там, на озере, а кожа на ладони была такой же гладкой и чистой, от символа и следа не осталось. Зато Мелинда заболела, не иначе переохладилась, а может, сильный испуг сыграл свою роль. Чего только не примерещится суеверной девушке в ночной темноте. Я поспешила вниз, чтобы найти Эрина, но столкнулась с ним на лестнице. «Виолетта, я шел к тебе. Как себя чувствуешь? Ты не заболела? Отчего у тебя такой взволнованный вид?» Я невольно потянулась руками к растрепанным волосам и неожиданно вспомнила, что одета в домашнее платье, то самое, в котором прилично проводить время у себя в комнатах, занимаясь, например, шитьем, а не разгуливать по чужому дому на глазах слуг и родителей будущего супруга. В таких нарядах дамы предпочитали являться на свидание к любовникам. Вниз не надевался тугой корсет, лишь соблазнительное нижнее белье, а завязки находились спереди. Стоило потянуть за кончик тесемки, и шнуровка мгновенно распускалась, а платье спадало с плеч. Пускай мой наряд и был довольно скромным, а не полупрозрачным, например. Но сам факт, что я забыла про приличный внешний вид, внушал опасения. Кажется, на мне плохо сказываются ночные прогулки и общение с суеверными служанками. Я сделала шаг назад, щеки запылали румянцем. Эрин же окинул меня взглядом, а в глазах появился непонятный блеск. «Моя служанка заболела. Я шла к тебе, чтобы попросить вызвать доктора. Прости, я совсем позабыла, что не оделась должным образом». «Ты выглядишь очень мило. Если нужна помощь, я могу прислать к тебе служанку моей матери». «Нет, не стоит. Просто пригласи Мелинде врача, а я пока поднимусь в комнаты, приведу себя в порядок. Ты можешь позвать вашего домашнего доктора? Он же живет на территории замка». «Боюсь, Юнбер откажется осматривать служанку, но я распоряжусь вызвать лекаря из деревни». «Спасибо». Я стремительно развернулась и быстро направилась в свою комнату, просто сгорая от стыда. Мое нервозное состояние сказалось и на попытках привести себя в порядок. Платье я натянула, но завязки на спине не поддавались и совершенно отказывались зашнуровываться. С прической тоже возникли проблемы. Я даже с досады швырнула в стену расческой, потеряв терпение в борьбе с непослушными кудрями. Ну что за день сегодня такой? С самого утра не задался. Теперь еще и простейшие бытовые заклинания из головы выскочили от расстройства. Стоило и правда воспользоваться услугами служанки. Стук в дверь привлек внимание, и я обрадовалась, что Эрин все же отправил для меня помощницу. Крикнув «Войдите!», ожидала появления девушки и очень удивилась, когда в комнату вошел мой жених. «Виолетта, я пришел сказать, что за лекарем послали, а также хотел пригласить тебя на прогулку в экипаже. Родители изъявили желание съездить на дальние фермы. Устроим там пикник, ты согласна?» «Да, конечно», — ответила я, снова смущаясь. «Положительно, день сегодня неудачный, в который уже раз предстаю перед Эрином в совершенно неподобающем для леди виде». «Виолетта, милая, отчего ты так смущена?» «Все хорошо, я просто немного запуталась в заклинаниях. Сейчас приведу себя в порядок и можем ехать». «Позволь мне помочь», — улыбнулся жених, а потом приблизился и, не слушая возражений, весьма ловко затянул шнуровку на спине, чем несказанно меня удивил. Потом Эрин коснулся моих волос и провел по запутанным локонам ладонями, а они под его пальцами распутывались сами собой и ложились красивыми завитками. Даже когда волосы были приведены в порядок, жених не убрал рук, а продолжал ласково перебирать золотые пряди, любуясь их сиянием в солнечном свете. Когда он поймал один локон и прижал к губам, я залилась румянцем до самых ушей, а Эрин вдруг развернул меня к себе и обнял руками за талию. «Ты так мило смущаешься, Виолетта, но стоит ли быть столь застенчивой с тем, за кого вскоре выйдешь замуж?» «Извини, ты застал меня врасплох, я сегодня сама не своя». «Ты здорова?» — с тревогой в голосе осведомился жених. «Да, просто ощущаю небольшую усталость». «Поездка пойдет тебе на пользу», — улыбнулся Эрин. А потом склонился ко мне, а я подалась назад и уперлась в комод спиной. Сильные мужские руки тут же поймали меня в тесный капкан, и твердые губы накрыли мои, подарив нежный, но в этот раз гораздо более настойчивый поцелуй. Жених отпустил меня лишь спустя несколько минут, и пока я восстанавливала дыхание, вновь ласково коснулся рукой волос и сказал, что будет ждать внизу. Поездка вышла интересной. Мы очень хорошо провели время вместе, послушали увлекательные рассказы отца Эрина из придворной жизни и отведали прекрасных фруктов из замковой оранжереи. Потом жених повел меня прогуляться и, как он сказал, полюбоваться самым красивым видом на его владение. Мы вышли на высокую скалу. Перед нами, как на ладони, лежал чудесный пейзаж, прекрасная долина с серебристой лентой реки, темно-зелеными пятнами лесных островков, красными крышами крошечных сельских домиков, белоснежными облаками, плывущими в вышине, и виднеющийся вдали каменный фамильный замок. Я любовалась всем этим великолепием, а Эрин неслышно подошел сзади, положил руки на талию и прижал спиной к своей груди. Мы молча стояли. Я наслаждалась покоем и красотой, но предательский взгляд то и дело возвращался к старым развалинам на другой высокой скале вдалеке, хорошо заметным даже отсюда. Тревога не покидала мою душу, я никак не могла избавиться от навязчивых мыслей и вновь бросила взгляд на свою ладонь, совершенно обычную, без магических символов. Что же теперь делать? Мелинда и правда верит в проклятие. Не удивлюсь, если под воздействием разыгравшегося воображения она и сны видит о своем Эфиальте. Стоит ли уезжать или попробовать поговорить о происшествии с Эрином? Я задавалась этими вопросами, не зная, что предпринять. Решила, что стоит дождаться заключения лекаря, а потом уже строить дальнейшие планы. Хотя уезжать совершенно не хотелось. Я ждала этих каникул, я хотела провести время с женихом, и он даже находит редкие минуты в своем плотно забитом графике, чтобы оставаться со мной наедине и вот так обнимать. «О чем ты думаешь?» — шепнул Эрин на ухо. «Просто смотрю на те руины. Слышала, там раньше стоял другой замок?» «Да». В голосе жениха внезапно проскользнули стальные нотки. Это был замок предыдущих владельцев здешних земель, рода Мирас. Последний отпрыск оказался совершенно никудышным человеком и потерял все по собственной глупости. Как видишь, мы выстроили новый дом, и теперь это фамильная собственность, то, что я передам нашим с тобой детям. При этих словах руки жениха крепче сжали мою талию. Я ощутила жар его ладоней и горячее дыхание, что коснулось шеи. «А почему вы не уберете камни?» «Из-за деревенских жителей. Они верят в древнее проклятие, в то, что нельзя тревожить некоего духа. И если начнем все сносить, то это вызовет сильное недовольство». Знаешь, родители даже не пускают своих дочерей близко подходить к этому месту. Но периодически случается, что кто-то из деревенских заболевает. Обычно как раз молодые девушки. «А чем заболевают?» Мой голос заметно дрогнул. «Я полагаю, что в развалинах, может быть, на камнях или в траве, поселилась какая-то зараза. Возможно, споры неизвестной или неисследованной болезни». Полагаю, это проделки Адриана. Нарочно наложил чары на то место, чтобы никто не отыскал сокровищ его рода. Согласно слухам, именно там они и спрятаны. Но почему девушки становятся жертвой чар? Ходят туда гадать, вот и цепляют эту заразу. Что возьмешь с глупых необразованных селянок? А как болезнь протекает? Слабость, галлюцинации, отсутствие аппетита... Человек постепенно словно усыхает, теряет силы и может погибнуть. Наш домашний доктор жаловался, что сельский лекарь по этому поводу устроил целый скандал и требовал исследовать причины заболевания. У него в селе погибли 4 девушки за последние несколько лет. Я вдруг вспомнила удушливый запах неизвестных белых и лиловых цветов, от которого кружилась голова. Что если это он рождает галлюцинации? А вы исследовали? Виолетта, к чему тратить время и силы на такие глупости, когда есть более важные дела, чем ползать по развалинам и искать споры странной болезни? Ты, главное, сама к этим камням не приближайся. Вопрос о том, рассказывать ли жениху о ночном происшествии, отпал сам собой. По возвращении в замок мы застали там деревенского лекаря, который, однако, совершенно меня не обрадовал. Более всего раздосадовало то, что и он дал совет увести Мелинду обратно в столицу, поскольку там лучшие врачи, а лично он с этой болезнью совладать не в силах. Решение уехать не вписывалось в мои планы, но навязчивая совесть беспокоила каждую минуту, пока я окончательно не потеряла терпение. Я решила поговорить с Эрином об отъезде, когда меня пригласили в его кабинет. «Виолетта, дорогая, присядь, пожалуйста». Жених указал на удобное кресло возле окна, а сам встал рядом. Он облокотился на оконную раму и устремил задумчивый взор в роскошный сад, а я любовалась его красивым мужественным профилем, черными блестящими волосами, широким разворотом плеч и элегантным костюмом, безупречно сидящим на высокой атлетически сложенной фигуре. «Очень грустно говорить об этом, но меня вызывают в столицу дела. Я не могу отложить их, к великому сожалению. Родители останутся здесь, и ты можешь еще погостить, ведь тебе понравились здешние места». Я молча слушала жениха, а с души будто тяжелый камень свалился. «Мне действительно грустно, что приходится вновь расставаться с тобой и впредь довольствоваться редкими встречами. Уповаю лишь на то, что после свадьбы ты наконец-то будешь жить рядом, и даже если днем я буду занят, ночи мы сможем проводить вместе». На последних словах Эрин повернулся, протянул руку и помог мне подняться. «У меня подарок для тебя». Жених достал из кармана плоскую коробочку алого бархата, раскрыл ее и вынул превосходно выполненную бриллиантовую заколку. У меня вдруг дыхание перехватило. Но не от того, что вещь была по виду чрезвычайно дорогой, а потому что по форме она напомнила тот самый морозный узор, проявившийся на ладони в памятную ночь. Легкие и тонкие золотые нити переплетались с более толстыми спиралями, красивые ажурные завитки были усыпаны бриллиантами, сверкавшими радужными искрами, подобно кристаллам снега. «Что это? Откуда?» «Позволь, я застегну ее». Я повернулась к жениху спиной, а он вытащил шпильки, скреплявшие прическу, и заколол рассыпавшиеся локоны новой заколкой. «Тебе невероятно идет», — заметил Эрин и поцеловал кончики моих пальцев. «Нравится?» «Очень. Что это за узор?» «Ты имеешь в виду форму заколки?» «Да». «Не задумывался над этим. Я купил ее у ювелира. Он рассказывал, что подобные украшения очень редки. Их то ли делают, то ли делали давно в другом королевстве. К нему заколка попала случайно, но я не интересовался, как. Мне показалось, что только она достойна украсить твои великолепные волосы, и я сразу ее купил». «Спасибо», — ответила я, поднимаясь на цыпочки и награждая жениха поцелуем.